Сегодня у нас не совсем обычная фантастика, а фантастика, связанная напрямую с темой компьютерных игр, а точнее с серией постапокалиптических игр под названием Fallout. Прозвучит у нас сегодня два рассказа автора Александра Лабынцева. Один называется «Лекарство», другой «Сад». Как всегда, читает Сканерс, за музыку отвечает Амая Нацу. Итак, поехали. Лекарство. Оскалив пасть и обнажив торчащие не в попад громадные корявые клыки, Гугель сидел и ждал. Изо рта обильно стекала накопившаяся слюна и крупными каплями плюхалась на пол. Гугель то и дело облизывал рот толстым мясистым языком. Обед был близко. Он сам шел к нему. Человек. Проклятое, безвкусное крысиное мясо уже давно сидело в печенках, а вот человечина, аппетитная, сочная, чуть сладковатая на вкус, была для Гугеля пределом мечтаний. Мутант боялся пошевелиться, чтобы, не дай бог, не выдать место своей засады. Он спрятался в темноте ниши, выбитой когда-то взрывом. Куча камней у входа в его пещеру довершала маскировку. Охотник даже прикрыл глаза, чтобы их блеск не выдал его, и решил ориентироваться по нюху. Он все сильнее ощущал манящий аромат человеческого тела, его запах пота, его дыхание и резонирующий с ним запах одежды, запах вещей человека. Что же касается того места, где жил Гугель, когда-то оно было военной базой. Это был один из главных центров мутантов. Место, где ковались будущие воины армии Повелителя. Впрочем, выходец, жалкий человечишка, проник на базу и взорвал реактор, уничтожив большую часть бараков, ангаров и лабораторий. Сейчас дом Гугеля был пуст и заброшен. Металлическую обивку стен покрыло ржа, то тут, то там в них зияли пробоины. На полу грудами валялся всевозможный хлам и кости погибших братьев. Воздух источал запах запустения и крысиного помета. После разрушения базы грызуны стали плодиться с катастрофической силой, жируя на трупах мутантов. Впрочем, Гугель был им немного обязан, ведь только благодаря крысам, ну а точнее их мясу, он выживал. Топ, топ, топ. Все громче звучали шаги человека. Кожаные ботинки мерно и неспешно отстукивали по полу. Их, кстати, решил для себя Гугель, можно будет оставить на потом. Кожу, пропавшую человеческим запахом, можно будет жевать, смакуя и представляя себе, что это мясо. Гугель буквально уже ощущал вкус жертв. Широко раскрыв ноздри, мутант медленно вдохнул воздух. Так, выходило следующее. Человек, судя по всему, мужчина, не носил брони, ибо сильного запаха железа не было. Одет он был во что-то тряпичное, балахон или куртка со штанами. Он не имел огнестрельного оружия, иначе запах смазки и пороха выдал бы оное. Максимум, что мог иметь с собой человек, это нож или заточку. Все было просто идеально, ни оружия, ни брони. Видимо, дурень решил, что база пуста, и надумал пошариться тут в поисках артефактов. Пальцы Гугеля нервно подрагивали. Возбуждение все с большей силой накатывало на мутанта. Медленно и бесшумно Гугель переминал массивными мясистыми ногами, разминая их. От долгого сидения в одной позе члены стали затекать. Громкий звук шагов и усилившийся запах свидетельствовали, что человек в каких-то метрах 5 от засады. Медленно, уверенным темпом несчастный шел навстречу монстру. 4 метра. Мутант чуть вытянул шею вперед. Веки предательски дрогнули в мучительном желании раскрыть глаза. 3 метра. Мясистый язык собрал очередную порцию слюны. Гугель проглотил слизистую жижу. 2 метра. Челюсти мутанта начали ритмично двигаться, то сходясь, то расходясь. 1 метр. Человек остановился. До Гугеля долетело какое-то движение. Человек изменил положение тела и теперь был обращен в сторону убежища монстра. Только сейчас до Гугеля донесся какой-то слабый запах, резкий и необычный. Он чем-то сигнализировал об опасности. И еще один – запах механики. У человека с собой было какое-то небольшое электронное устройство. Внезапно в тишине раздался протяжный писк. «Вот ты где!» Радостно, растягивая слова, будто привкушая что-то приятное, протянул человек. «Иди сюда, малыш, смелее!» Гугель замер в нерешительности. Что так могло обрадовать человека? Но почему он так беспечно себя ведет, не имея достойной амуниции и зная, что рядом скрывается кровожадный монстр? Мутант медленно открыл глаза. Перед ним стоял обычный на вид бродяга. Потрепанный временем балахон, из-под которого виднялись старые, не раз заплатанные джинсы. Обут был тот в поношенные кожаные ботинки. С плеча свисал рюкзак. В одной руке человек сжимал какой-то прибор, коей он направил в лицо Гугелю, а в другой что-то блестело. Вглядевшись, Гугель увидел шприц, наполненный странной зеленоватой жидкостью. Гугель с опаской посмотрел на инъектор. Человек поймал взгляд монстра. «Что? Ты испугался шприца? Глупыш! Это лекарство, оно излечит тебя!» Гугель попятился назад, но уперся спиной в бетон. Он растопырил руки и зашипел. Человек стал неспешно приближаться, держа наготове шприц. Гугель обдумывал ситуацию. Он был охотником, а стал жертвой. И каким образом? Какой-то человечишка, вооруженный не энергооружием, не пулеметом и даже не пистолетом, напугал Гугеля. Дрянь, набранная в шприц, воняла опасностью. Этот запах сковывал волю Гугеля, страх захватил разум монстра. Человек сблизился с чудовищем и резким хлопком ввел мутанту содержимое инъектора. «Это тебя вылечит. Эй, бродишка, ты еще лично поблагодаришь доброго доктора СНКР за спасение. Теперь ты опять станешь человеком». Вместе с введением жидкости в тело Гугеля вошло пламя. Сначала слабый жар, а затем кровь мутанта будто забурлила. Эта дрянь, которую человек считал лекарством, разрушала тело Гугеля. Каждая частица, каждая клеточка монстра будто бы полыхала огнем. Нестерпимая боль пронзила внутренности его. Органы разрушались, кожа начала сползать. Гугель, агонизируя, приоткрыл рот, пытаясь издать крик боли, отчаяния. Но лишь раздвинул челюсти, как мясистый толстый язык отошел от корня и вывалился на пол. Зеленая сукровица хлынула из пасти. Кожа медленно трескалась и сходила с туловища. Глаза безвольно выпали из глазниц. Мясо кусками сползало со скелета. Мутант вздрогнул и развалился окончательно, оставшись грудой филе на полу. Человек недовольно цокнул. «Черт! Опять старый док что-то не доглядел. Фиговое вышло лекарство. Явно не на пользу пациенту пошло». Он смачно сплюнул на пол и пошел прочь. И второй рассказ под названием «Сад». Брэндон сидел на песке, укрывшись в тени полуразрушенной стены старого здания и рассматривая яблоко. Маленькие детские ручки с грубой потрескавшейся от палящего солнца кожей крепко сжимали спелый плод. Скукоженный зеленый с красными отростками нарывами фрукт выглядел вполне аппетитно. 3 глаза мальчика внимательно разглядывали лакомство. Ребенок поднес плод ко рту и жадно накинулся на него, откусывая по большому куску и чавкая. Несмотря на слегка жухлый внешний вид, плод оказался вполне сочный. А главное, он был вкусный. Покончив с едой, Брэндон облокотился о старую кладку, сложил руки на лысой голове, вытянул ноги и прикрыл глаза. Сон долго не заставил себя ждать. Громадный, тянущийся до самого горизонта лиственный лес. Большие деревья с толстой кроной и пышной шапкой листвы. Травы, цветы и кустарники, сказочные птицы, поющие на ветвях, и дурманящий запах. Ароматы цветущих растений, свежей зелени и плодородной земли чудесной симфонией витали в воздухе. Брэндон видел себя, но почему-то со стороны. А кроме того, он выглядел не так, как обычно, совсем по-другому. Светлые волосы аккуратной прической, гладкая нежная кожа, без единого нарыва или гнойника. Рот с белоснежной улыбкой ряда ровных зубов. Два глаза по бокам от носа. Ярко-оранжевая футболка и синие шортики взамен грязных лохмотьев, что носил ребенок. Образ, который лицезрел Брэндон, был не похож на него, но почему-то мальчик был уверен, что это есть он сам. Ребенок повернул голову налево. Невдалеке он увидел стройное дерево, облюбованное маленькими птичками. Ветви дерева томились под тяжестью крупных сочных плодов красного цвета. «Яблоки?» — с чего-то решил мальчик. Хотя на привычный ему пустынный фрукт они были мало похожи. Стоило взгляду Брэндона сфокусироваться на плодах, как он сам того не ожидая оказался вплотную у дерева. Рука ребенка потянулась к ветке ниже всего свисавшей с дерева, увешанной крупными сочными плодами. Острая боль пронзила правый бок, Брэндон открыл глаза. «Вставай, падаль!» Заорал нависший над ребенком человек и еще раз больно пнул мальчика ботинком под ребра. Брэндон пискнул и вжался в стену. Над ним нависла фигура крепкого высокого человека, одетого в блистающую металлическую броню, джинсы и армейские берцы. На поясе у него висела старая поношенная фляга. На бедре – кобура с торчащим из нее пистолетом «Магнум», а за спиной торчала охотничья винтовка. Мужчина был без явных признаков мутации, так сказать, чистая кровь. «Подъем, мразь!» – еще громче заревел человек. Ярко палящее солнце играло на зеркально отполированном защитном панцире. Мужчина склонился к ребенку, и Брэндон смог разглядеть его получше. Лицо человека лет 30, небритое, с горящими злобой зелеными глазами. Засаленные каштановые волосы зализаны на бок. «Эй!» — гаркнул незнакомец. «Сколько вас тут?» Человек явно сделал акцент на вас, давая понять, что они из разных миров. «Нас?» — робко прошептал ребенок. «Нас тут... я тут один». Человек в броне резко размахнулся и наотмашь ударил ладонью по лицу Брэндона. По щекам мальчика потекли слезы. Лишь третий верхний глаз, лишенный слезных желез, тупо смотрел на взрослого. Лицо горело после оплеухи. А еще больше горело в душе от обиды. Ребенок не мог понять, за что человек так к нему относится. «Да не ври мне, мутант ты кусок!» — взревел мужчина. «Повторяю, сколько тут вас?» «Я один, правда один», — захныкал Брэндон. Человек схватил его за лохмотья, служащий мальчику рубахой, и начал трясти. «Ты мне хочешь сказать, что ты тут один в этом заброшенном городе?» — орал незнакомец. Слезы фонтаном текли по грязному изуроданному радиацией лицу ребенка. Человек отпустил одежду и с омерзением вытер ладонь об ладонь. Лицо его, искривленное гримасой отвращения, было устремлено куда-то в сторону. «Жалкая тварь!» — процедил сквозь зубы человек. «Здесь хоть думал разжиться вещами и провизией, вы хоть все зря! Опять эти хрен знает куда!» Человек в броне сплюнул на песок. Отблески солнца переливались на металлическом панцире. Мужчина резко повернул голову к Брэндону и заорал. «Жрать мне что? А ну, падаль, где у тебя схрон?» Ребенок обхватил руками плечи, спина его тесно вжалась в камень стены. У мальчика не было ни схрона, ни даже небольшой заначки. Пищу он добывал нечасто и с большим трудом, в основном исследуя развалины города. Где найдет дикий кустарник с редкими плодами, где игуану зашибет камнем. То, что хотел от него взрослый, Брэндон никак не мог дать. «У меня ничего нет», — прошептал ребенок. Глаза человека расширились и вскипели злобой. «Ничего?» — свирепо отчеканил мужчина. «Ничего?» Армейский ботинок со всего размаха нанес удар по лицу ребенка. Кровавые брызги разлетелись в разные стороны. Человек, хрипя от ярости, наносил удар за ударом, пока дрожащее изувеченное тело не забилось на земле в агонии. «Даже ножом тебя зарезать, мразь, тошно!» — прострежетал незнакомец. «Падаль мутированная!» Мужчина развернулся и неспешно направился дальше, в поисках чего-то ведомого только ему. Раскачиваясь мерно в такт движения ног на поясе, болталась старая алюминиевая фляжка с цифрой 13. Солнце медленно спускалось вниз, готовясь к закату. Стиснув зубы и закрыв глаза, сжимая крепко руками плечи, плотно прижав ноги к животу, Брэндон лежал в темноте. Мертвая тишина давила на слух. Внезапно сознание мальчика уловило мысль, что боли больше нет. Не горели ушибы, не выли сломанные кости, не стонали кровоточащие раны. Было легко, пожалуй, как никогда. Переборов страх, Брэндон попытался открыть глаза. Второе, что его потрясло, он не чувствовал больше своего верхнего третьего глаза. Веки приподнялись, и в глаза ударил яркий свет, а вместе с ним на голову Брэндона обрушилась целая гамма звуков. Постепенно привыкая к свету, глаза стали различать контуры и силуэты окружающего пространства. А какофония звуков начала раскладываться на составляющие и преобразовываться в единую картину. Мальчик лежал в лесу на теплой подушке из трав. Над ним нависали громадные деревья, в воздухе парили бабочки, а на ветвях деревьев, густо усеянных плодами, щебетали птички. Теплый солнечный свет мягко лился сквозь листья деревьев, нежно лаская розовую кожу ребенка. Мальчик улыбнулся и тихо сказал: «Я дома».